19. Голлум проигрывает предложенную им же игру в загадки. Теперь он обязан вывести заблудившегося хоббита из пещеры. Но хоббит тоже не выглядит сильно честным и смелым. Он трусит, врет. Он даже не признается в том, что выигранное им кольцо давно лежит в его кармане. Ведь на островке, о котором Бильбо ничего не знал, Голлум давно хранил эту красивую, очень даже красивую вещицу. Золотое колечко, обладавшее чудесным свойством. Наденешь его на палец и сразу становишься невидимым. Ну, разве что при ярком солнце будет заметен слабый отблеск. Голлум сначала носил колечко на пальце, а потом в сумке на поясе. А когда сумка натерла ему кожу, стал хранить просто под камнем на островке. Кольцо манило к себе. Оно имело над Голлумом странную власть. Ему постоянно хотелось любоваться тонким металлическим ободком. Хотелось его надеть. Порой он не выдерживал и поддавался соблазну. После долгой разлуки или когда бывал очень голоден, а на рыбу уже смотреть не мог. Тогда он надевал кольцо и отправлялся бродить по подземным коридорам, выискивая одиноких гоблинов. С кольцом он отваживался проникать даже в те пещеры, где горели ненавистные факелы, ибо чувствовал себя в безопасности, в полной безопасности. Никто не видел Голлума, словно ниоткуда возникали вдруг крепкие пальцы, хватавшие за горло очередную жертву. Лишь несколько часов назад Голлум поймал гоблиненка. Как же тот верещал! Пару косточек Голлум отложил поглодать свое удовольствие, но сейчас ему захотелось свежатинки. Примечание. Толкин. Полная история Средиземья. Москва. 2012 год. Страница 68. Заметим, что здесь единственный раз упоминается, что у гоблинов бывают дети. Конец примечания. Впрочем, со временем выясняется, что Голлум, в других переводах Горлум, он же Смеагол, сам был когда-то хоббитом. Он – жертва волшебного кольца, однажды попавшего в его лапы. Он – брата-убийца, который страдает раздвоением личности и часто разговаривает сам с собой, разделяясь на наивного Смеагола и злобного Голлума. По сути своей, он не добро, поясняет нам Толкин, но он и не зло. Да, он совершил много зла и пережил все отпущенные смертным сроки, что тоже даром не проходит. Кто-то из читателей книги Толкина, может быть, вспомнит, что иные из людей, искавшие бессмертие, стали назгулами, призраками тьмы. Голлум призраком еще не стал. У него, как выяснится в дальнейшем, другая судьба. Голлум смутно помнит что-то из детства, далекого, туманного. Он смутно помнит, что когда-то очень давно играл с какими-то другими маленькими зверюшками, может, такими же, как он сам. Но потом все куда-то исчезли, может, умерли. А он живет одинокой, как само время. Ведь время сильнее всех и вся. Оно пожирает все на свете, и птиц, и деревья, и цветы. Оно истачивает железо, разгрызает сталь, перемалывает в крошку скалы, сносит города. Но Голлум не задумывается об этом. Правда, помнит мудрые загадки, которые говорят, в том числе и о беге времени. Только изредка, и все реже и реже, всплывает в его смутной памяти некое далекое видение. Норка на берегу реки, трава, тишина и существо, которое он называл бабушкой. Голлум не понимает, зачем он живет. Но ведь и время не осознает своего течения.